Единственное начальное упрощенное упражнение. Сейчас мы начнем тренировать интуицию. Или не начнем. Или не сейчас. Предвижу вашу реакцию. Ну, наконец-то. Дорогие мои, можно ли напоить заочно? Можно ли накормить издалека? Если вы где-то шастаете, сидите дома или читаете книжку в метро, как я смогу передать вам то, что и на занятиях-то вынужден не каждому передавать, не каждому раскрывать? Наши слушатели, наши студенты занимаются развитием интуиции на специальном курсе, куда мы отбираем людей по очень хитрой методике. По многим параметрам проверяем их и просеиваем через 40 сит. Почему? Потому что сначала человек должен привести в порядок свое тело. И не для того, чтобы просто стать здоровым. Для этого большого ума не надо. А для того, чтобы в этой работе узнать свою силу. Когда свое тело – мешок с болячками и всякой требухой, вы силой своей воли, силой своего духа превращаете в храм. Какое у вас возникает чувство? Почему говорю «храм»? Для вас-то ваше тело – тяжкая обуза, которую вы волочите за собой по жизни, покрякивая и покрикивая. «Ну давай, давай, сволочь!» Вы же его не любите, разве не так? И оно отвечает вам тем же, то есть болеет, а вы страдаете. А что бы вы без него делали? Скажете, вы сами себя родили, нет? Скажете, вот это тончайшее творение, этот искуснейший механизм, ваше тело, вы сами придумали, сконструировали и оживили, нет? Тогда какого хрена портите работу мастера? Как вы отнесетесь к человеку, который на стене храма напишет «Здесь был Вася», а вы то же самое делаете? И еще кое-что похуже. Сейчас же приступаем красить, чистить, прибирать в своем доме. А когда тело начинает подчиняться вашим желаниям, вот тогда вы и узнаете, на что способны. Тогда в вас пробуждается победитель. Когда вы сами, своей душой, своей верой, своим духом создаете себя заново, о, какое это сладкое чувство! Но это только начало, только первый шаг, только закваска. Потом мы учимся менять весь эмоциональный климат своей души. Потом избавляемся от всего, что нам мешает в нашем характере, и только тогда приступаем к активизации шишковидной железы. К тренировке интуиции, чтобы изменить в нужную сторону многие направления нашей жизни, чтобы овладеть своей мечтой, чтобы по собственному желанию менять свою судьбу. Хотя у многих эти изменения и преображения начинаются как бы сами собой, прежде чем они переходят к высшим упражнениям. Это обычное дело. Так что, неужели этот противный автор так и не откроет свои секреты? Так и не даст никакого рецепта насчет того, как эту самую интуицию разбудить? А как же тогда наш миллион? Вы разочарованы? Вы обиделись? А может, я еще хуже, еще противнее, чем вы сейчас думаете? Вдруг где-нибудь на самой последней страничке написано что-то самое главное –